смогу ли я убить я, или где живет сознание. Всякий потенциальный самоубийца верит в возможность прекращения сознания и наступления некоего небытия, пустоты. Об этой пустоте самоубийцы мечтают как о покое, отсутствии боли. Понятно, что верить в прекращение сознания самоубийце выгодно, потому что в случае, если сознание продолжает жизнь после смерти, оказываются реальными религиозные представления о рае, аде, вечных и очень тяжелых мучениях этого самого сознания, в чем сходятся все основные религии. А это совершенно не входит в расчеты самоубийцы. Поэтому, если вы человек мыслящий, вы, конечно, захотите оценить вероятность успеха своего предприятия. Для вас колоссальную важность имеет ответ на вопрос, что же такое сознание, и можно ли его отключить, как лампочку. Вот этот вопрос мы разберем с точки зрения науки, где же в нашем теле находится сознание, и может ли оно прекратить свою жизнь. Что такое сознание? Сначала о том, что вообще такое сознание. Над этим вопросом люди думали всю историю человечества, но до сих пор не могут прийти к окончательному решению. Нам известны лишь некоторые свойства, возможности сознания. Сознание – это осознавание себя, своей личности. Это великий анализатор всех наших чувств, эмоций, желаний, планов. Сознание – то, что нас выделяет, то, что заставляет нас ощущать себя не предметами, а личностью. Другими словами, сознание чудесным образом обнаруживает наше принципиальное существование. Сознание – это осознание нами своего «я», но в то же время сознание есть великая тайна. У сознания нет измерений, формы, нет цвета и запаха, вкуса. Его нельзя потрогать, повертеть в руках. Несмотря на то, что мы очень мало знаем о сознании, мы совершенно достоверно знаем, что оно у нас есть. Одним из главных вопросов человечества является вопрос о природе этого самого сознания – души, я, эго. Диаметрально противоположные взгляды по этому вопросу имеют материализм и идеализм. С точки зрения материализма, человеческое сознание есть субстрат головного мозга, продукт материи, порождение биохимических процессов, особого слияния нервных клеток. С точки зрения идеализма, сознание – это эго, я, дух, душа, нематериальное, невидимое, одухотворяющее тело, вечно существующая, неумирающая энергия. В актах сознания всегда участвует субъект, который, собственно, все и осознает. И как же большинство людей, которые равно далеки от религии, от философии, да и от науки тоже, представляют себе это сознание, душу, я? Поскольку я часто задаю этот вопрос на консультациях, то могу сказать, как люди обычно на него отвечают. Пол, имя, профессия и другие ролевые функции. Первое, что большинству приходит в голову – я человек. Я женщина, мужчина, я бизнесмен, токарь, пекарь, я Таня, Катя, Алексей, я жена, муж, дочь и тому подобное. Это, конечно, забавный ответ. Свое индивидуальное неповторимое «я» нельзя определить общими понятиями. На свете огромное количество людей с такими же особенностями, но они же не ваше «я». Половина из них женщины, но они тоже не «я». Люди с такими же профессиями вроде имеют свое, а не ваше «я». То же самое можно сказать и про жен, мужей, людей разных профессий, социального положения, национальности, вероисповедания и так далее. Никакая принадлежность к какой-либо группе не объяснит вам, что представляет собой ваше «я», потому что сознание всегда индивидуально. «Я» – не качество. Качества только принадлежат нашему «я». Ведь качества одного и того же человека могут изменяться, но его «я» при этом останется неизменным. Психические и физиологические особенности. Некоторые говорят о том, что их «я» – это их рефлексы, их поведение, их индивидуальные представления и пристрастия, их психологические особенности. На самом деле это не может быть ядром личности, которое называют «я». Почему? Потому что на протяжении жизни меняется и поведение, и представление, и пристрастие, и уж тем более психологические особенности. Нельзя же сказать, что если раньше эти особенности были другими, то это было не мое «я». Понимая это, некоторые приводят следующий аргумент. «Я» – это мое индивидуальное тело. Это уже интереснее. Разберем и это предположение. Всем еще из школьного курса анатомии известно, что клетки нашего организма постепенно в течение жизни обновляются. Старые умирают, апоптоз, а новые рождаются. Некоторые клетки эпителий, например, желудочно-кишечного тракта, полностью обновляются почти каждые сутки. Но есть клетки, которые проходят свой жизненный цикл значительно дольше. В среднем же каждые 5 лет обновляются все клетки организма. Если считать «я» простой совокупностью клеток человека, то получится абсурд. Получится, что если человек живет, например, 70 лет, за это время минимум 10 раз у человека поменяются все клетки в его теле. Может ли это значить, что свою 70-летнюю жизнь прожил не один человек, а 10 разных людей? Не правда ли это довольно глупо? Делаем вывод, что «я» не может являться телом, потому что тело не постоянно, а «я» постоянно. Это означает, что «я» не может являться ни качеством клеток, ни их совокупностью. Но тут особо эрудированный приводит контраргумент. Хорошо, с костями и мышцами понятно, это действительно не может быть «я», но ведь существуют нервные клетки, а они же на всю жизнь одни. Может быть, «я» — это сумма нервных клеток? Поразмышляем над этим вопросом вместе. Состоит ли сознание из нервных клеток? Материализм привык раскладывать на механические составляющие весь многоаспектный мир, гармонию проверять алгеброй. Самым наивным заблуждением воинствующего материализма в отношении личности является представление, что личность есть совокупность биологических качеств. Совмещение безличных предметов, будь они хоть атомами, хоть нейронами, не может породить личность и ее ядро «я». Как может быть этим сложнейшим «я», чувствующим, способным на переживание, любовь, просто сумма специфических клеток организма вместе с протекающими биохимическими и биоэлектрическими процессами? Каким образом эти процессы могут формировать «я»? При условии, если бы нервные клетки составляли наше «я», то мы бы ежедневно теряли часть своего «я». С каждой умершей клеткой, с каждым нейроном «я» становилось бы меньше и меньше. С восстановлением клеток оно бы возрастало в размерах. Научные исследования, проведенные в разных странах мира, доказывают, что нервные клетки, как и все остальные клетки человеческого организма, способны к регенерации. Вот что пишет серьезнейший международный биологический журнал Nature. Сотрудники Калифорнийского института биологических исследований имени Солка обнаружили, что в мозгу взрослых млекопитающих рождаются полностью работоспособные молодые клетки, которые функционируют наравне с уже существующими нейронами. Профессор Фредерик Гейдж и его коллеги также пришли к выводу, что ткани мозга быстрее всего обновляются у физически активных животных. Это подтверждает публикация в еще одном биологическом журнале Science. В течение 2 последних лет исследователи установили, что нервные и мозговые клетки обновляются, как и остальные в человеческом организме. Организм способен сам восстанавливать нарушения, относящиеся к нервному тракту, говорит ученая Хелен Дулок. Таким образом, даже при полной смене всех, включая нервные клеток организма, «я» человека остается прежним, следовательно, оно не принадлежит постоянно меняющемуся материальному телу. Почему-то в наше время необходимо настолько сложно доказывать то, что было очевидно и понятно еще древно. Еще живший в 3 веке римский философ неоплатоник Плотин писал: «Нелепо предполагать, что раз ни одной из частей жизнью не обладает, то жизнь можно создать их совокупностью. К тому же совершенно невозможно, чтобы жизнь производила нагромождение частей и чтобы ум порождало то, что ума лишено. Если кто-нибудь возразит, что это не так, а на самом деле душу образуют сошедшиеся вместе атомы, то есть неделимые на части тельца, то он будет опровергнут тем, что атомы сами по себе только лежат один подле другого, не образуя живого целого, ибо не может получиться единство и совместного чувствования из нечувствительных и неспособных к объединению тел. А душа-то чувствует сама себя. Я – это неизменное ядро личности, которое включает в себе многие переменные, но само не является переменным. Скептик может выдвинуть последний отчаянный аргумент: а может быть, я – это мозг? Является ли сознание продуктом деятельности мозга? Что говорит наука? Сказку про то, что наше сознание является деятельностью мозга, многие слышали еще в школе. Необычайно широко распространено представление, что мозг и есть, по сути, человек с его «я». Большинство думает, что именно мозг воспринимает информацию из окружающего мира, перерабатывает ее и решает, как действовать в каждом конкретном случае. Думают, что именно мозг делает нас живыми, дает нам личность. А тело – не более чем скафандр, обеспечивающий деятельность центральной нервной системы. Но эта сказка не имеет отношения к науке. Мозг в настоящее время глубоко изучен. Давно и хорошо изучен химический состав, отделы мозга, связи этих отделов с функциями человека. изучены мозговая организация восприятия, внимания, памяти, речи, изучены функциональные блоки мозга. Огромное количество клиник и научных центров изучают человеческий мозг больше сотни лет, для чего разработана дорогостоящая эффективная аппаратура. Но открыв различные учебники, монографии, научные журналы по нейрофизиологии или нейропсихологии, вы не встретите научных данных о связи мозга с сознанием. Для людей, далеких от этой области знаний, это кажется удивительным. На самом деле ничего удивительного в этом нет. Просто никто и никогда не обнаружил связи мозга и самого центра нашей личности, нашего «я». Конечно, ученые-материалисты этого всегда хотели. Проводились тысячи исследований, миллионы опытов, на это были затрачены многие миллиарды долларов. Усилия ученых не прошли даром. Благодаря этим исследованиям были открыты и изучены сами отделы мозга, установлена их связь с физиологическими процессами. Очень многое удалось сделать для понимания нейрофизиологических процессов и феноменов, но самого главного сделать не удалось. Не удалось найти в мозге то место, которое и является нашим «я». Не удалось даже, несмотря на крайне активную работу в этом направлении, сделать серьезного предположения о том, как мозг может быть связан с нашим сознанием. Откуда же пошло предположение о том, что сознание находится в мозге? Одним из первых такое предположение выдвинул в середине XVIII века известный электрофизиолог Эмиль Дюбуа-Рейман. По своему мировоззрению, Дюбуа-Рейман был одним из ярких представителей механистического направления. В одном из писем своему другу он писал, что в организме действуют исключительно физико-химические законы. Если с их помощью не все можно объяснить, то необходимо, используя физико-математические методы, либо найти способ их действия, либо принять, что существуют новые силы материи, равные по ценности физико-химическим силам. Но с ним не соглашался живший в одно время с Рейманом другой выдающийся физиолог Карл Людвиг, возглавлявший в 1869-1895 годах новый физиологический институт в Лейпциге, ставший крупнейшим мировым центром в области экспериментальной физиологии. Основатель научной школы Людвиг писал, что ни одна из существующих теорий нервной деятельности, включая и электрическую теорию нервных токов Дюбуа-Реймана, не может ничего сказать о том, как вследствие деятельности нервов становятся возможным акты ощущения. Заметим, что тут речь идет даже не о сложнейших актах сознания, а о гораздо более простых ощущениях. Если нет сознания, то ничего чувствовать и ощущать мы не можем. Еще один крупнейший физиолог XIX века, выдающийся английский нейрофизиолог сэр Чарльз Шеррингтон, лауреат Нобелевской премии, говорил, что если непонятно, как психика возникает из деятельности мозга, то, естественно, столь же мало понятно, как она может оказывать какое-либо влияние на поведение живого существа, управление которым осуществляется посредством нервной системы. В итоге сам Дюбуа-Рейман пришел к такому выводу. Как мы сознаем, мы не знаем и никогда не узнаем. И как бы мы ни углублялись в дебри внутримозговой нейродинамики, моста в царство сознания мы не перебросим. Дюбуа-Рейман пришел к неутешительному для детерминизма выводу о невозможности объяснить сознание материальными причинами. Он признал, что здесь человеческий ум наталкивается на мировую загадку, разрешить которую он никогда не сможет. Профессор Московского университета философ Александр Иванович Веденский в 1914 году сформулировал закон отсутствия объективных признаков одушевленности. Смысл этого закона в том, что роль психики в системе материальных процессов регуляции поведения абсолютно неуловима и не существует никакого мыслимого моста между деятельностью мозга и областью психических или душевных явлений, включая сознание. Крупнейшие специалисты по нейрофизиологии, лауреаты Нобелевской премии Дэвид Хьюбл и Торстен Визель признавали, что для того, чтобы можно было утверждать связь мозга и сознания, нужно понять, что считывает и декодирует информацию, которая приходит от органов чувств. Ученые признали, что это сделать невозможно. Авторитетнейший ученый, профессор МГУ Николай Иванович Кобозев, в своей монографии показал, что ответственными за процессы мышления и памяти не могут быть ни клетки, ни молекулы, ни даже атомы. Существует интересное и убедительное доказательство отсутствия связи между сознанием и работой мозга, понятное даже людям, далеким от науки. Вот оно. Предположим, что я, сознание, является результатом работы мозга. Как точно известно нейрофизиологам, человек может жить даже с одним полушарием мозга. При этом он будет иметь сознание. У человека, который живет только с правым полушарием мозга, безусловно, присутствует я, сознание. Соответственно, можно сделать вывод, что я не находится в левом отсутствующем полушарии. У человека с единственным функционирующим левым полушарием тоже есть «я». Следовательно, «я» не находится в правом полушарии, отсутствующем у данного человека. Сознание остается вне зависимости от того, какое полушарие удаляется. Значит, у человека нет области мозга, отвечающей за сознание ни в левом, ни в правом полушарии головного мозга. Приходится делать вывод, что присутствие сознания у человека не связано с определенными областями мозга. Выдающийся ученый-хирург, доктор медицинских наук, профессор Валентин Феликсович Воина-Ясинецкий описывает. У молодого раненого я вскрыл огромный абсцесс. Около 50 кубических сантиметров гноя, который, несомненно, разрушил всю левую лобную долю. И решительно никаких дефектов психики после этой операции я не наблюдал. То же самое я могу сказать о другом больном, оперированном по поводу огромной кисты мозговых оболочек. При широком вскрытии черепа я с удивлением увидел, что почти вся правая половина его пуста, а все левое полушарие сдавлено почти до невозможности его различить. В 1940 году доктор Августин Итурича сделал сенсационное заявление в антропологическом обществе города Сукра, Боливия. Он и доктор Ортиз долго изучали историю болезни 14-летнего мальчика, пациента из клиники доктора Ортиза. Подросток находился там с диагнозом опухоль мозга. Юноша сохранял сознание до самой кончины, жаловался только на головную боль. Когда после его смерти произвели патологоанатомическое вскрытие, то доктора были изумлены. Вся мозговая масса оказалась полностью отделена от внутренней полости черепной коробки. Большой нарыв захватил мозжечок и часть головного мозга. Осталось совершенно непонятно, каким образом сохранялось мышление у больного мальчика. Факт, что сознание существует независимо от мозга, подтверждают и исследования, проведенные недавно голландскими физиологами под руководством Пима ван Лоллена. Результаты широкомасштабного эксперимента были опубликованы в авторитетнейшем биологическом английском журнале The Lancet. Сознание существует даже после того, как мозг перестал функционировать. Иными словами, сознание живет само по себе, абсолютно самостоятельно. Что же касается головного мозга, то это вовсе не мыслящая материя, а орган, как и любой другой, выполняющий строго определенные функции. Очень может быть, мыслящей материи даже в принципе не существует, заявил руководитель исследования, знаменитый ученый Пим ван Лоллен. Еще один аргумент, доступный для понимания неспециалистов, приводит Валентин Феликсович Воина-Ясинецкий. В войнах муравьев, не имеющих головного мозга, явно обнаруживается преднамеренность, а следовательно, разумность, ничем не отличающаяся от человеческой. Это действительно удивительный факт. Муравьи решают довольно сложные задачи по выживанию, строительству жилья, обеспечению себя питанием, то есть обладают определенной разумностью, но не имеют мозга вообще. Заставляет задуматься, не правда ли? Нейрофизиология не стоит на месте, а является одной из самых динамично развивающихся наук. Об успехах изучения мозга говорят методы и масштабные исследования. Изучаются функции, участки мозга, все подробнее и подробнее выясняется его состав. Несмотря на титаническую работу по изучению мозга, мировая наука сегодня также далека от понимания того, что из себя представляет творчество, мышление, память и какова их связь с самим мозгом. Какова же природа сознания? Придя к пониманию того, что сознания нет внутри тела, наука делает естественные выводы о нематериальной природе сознания. Академик Петр Кузьмич Анохин сказал, «Ни одной из мыслительных операций, которые мы приписываем разуму, до сих пор не удалось прямо связать с какой-то частью мозга. Если мы в принципе не можем понять, как именно психическое возникает вследствие деятельности мозга, то нелогичнее ли думать, что психика вообще не есть по своей сущности функция мозга, а представляет проявление каких-то иных нематериальных духовных сил?» В конце 20 века создатель квантовой механики, лауреат Нобелевской премии Эрвин Шредингер писал, что природа связи некоторых физических процессов с субъективными событиями, к которым относится сознание, лежит в стороне от науки и за пределами человеческого понимания. Крупнейший современный нейрофизиолог, лауреат Нобелевской премии по медицине Роберт Экклс развил мысль о том, что на основе анализа деятельности мозга невозможно выяснить происхождение психических явлений, и этот факт легко может быть истолкован в том смысле, что психика вообще не является функцией мозга. По мнению Экклса, ни физиология, ни теория эволюции не могут пролить свет на происхождение и природу сознания, которое абсолютно чуждо всем материальным процессам во Вселенной. Духовный мир человека и мир физических реальностей, включая деятельность мозга, это совершенно самостоятельные миры, которые лишь взаимодействуют и в какой-то мере влияют друг на друга. Ему вторят такие крупные специалисты, как Карл Лэшли, американский ученый, директор лаборатории биологии приматов в Оридж-парке во Флориде, изучавший механизмы работы мозга, и доктор Гарвардского университета Эдвард Толман. Экклс прямо заявляет, что нет никаких сомнений в том, что человеком управляет нечто, находящееся за пределами его тела. «Я могу экспериментально подтвердить, — пишет Экклс, — что работа сознания не может быть объяснена функционированием мозга. Сознание существует независимо от него извне. По глубокому убеждению Экклса, сознание не может быть предметом научного исследования. По его мнению, появление сознания, так же как и возникновение жизни, является высшей религиозной тайной. В своем докладе Нобелевский лауреат опирался на выводы книги «Личность и мозг», написанной совместно с американским философом-социологом Карлом Поппером. Уайлдер Пенфилд, выполнивший свыше 10 тысяч операций на мозге, пришел к выводу, что энергия разума отличается от энергии мозговых нейронных импульсов. Академик Академии медицинских наук Российской Федерации, директор научно-исследовательского института мозга, нейрофизиолог с мировым именем профессор Наталья Петровна Бехтерева, говорит, гипотезу о том, что мозг человека лишь воспринимает мысли откуда-то извне, я впервые услышала из уст Нобелевского лауреата профессора Джона Экклса. Конечно, тогда это показалось мне абсурдным. Но потом исследования, проводимые в нашем Санкт-Петербургском НИИ мозга, подтвердили, мы не можем объяснить механику творческого процесса. Мозг может генерировать лишь самые простые мысли, типа как перевернуть страницы читаемой книги или помешать сахар в стакане. А творческий процесс – это проявление совершенно нового качества. Как верующий человек, я допускаю участие Всевышнего в управлении мыслительным процессом. Наука постепенно приходит к выводу, что мозг является не источником мыслей сознания, а самое большее – их ретранслятором. Профессор Станислав Гров так и говорит об этом. Представьте, что у вас сломался телевизор, и вы вызвали мастера, который, покрутив разные ручки, его настроил. Вам же не приходит в голову, что все эти станции сидят в этом ящике? Еще в 1956 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий считал, что наш мозг не только не связан с сознанием, но и даже мыслить не способен самостоятельно, так как психический процесс вынесен за его пределы. В своей книге Войно-Ясенецкий утверждает, что мозг не орган мысли и чувств, и что дух выступает за пределы мозга, определяя его деятельность и все наше бытие, когда мозг работает как передатчик, принимая сигналы и передавая их органам тела. К таким же выводам пришли английские исследователи Питер Фенвик из Лондонского института психиатрии и Сэм Парни из Центральной клиники Саутгемптона. Они обследовали пациентов, возвратившихся к жизни после остановок сердца, и установили, что некоторые из них точно пересказывали содержание разговоров, которые вел медицинский персонал, пока те пребывали в состоянии клинической смерти. Другие давали точное описание произошедших в этот временной отрезок событий. Парния утверждает, что мозг, как любой другой орган человеческого тела, состоит из клеток и не способен мыслить. Однако он может работать как устройство, обнаруживающее мысли, то есть как антенна, с помощью которой становится возможен прием сигнала извне. Ученые предположили, что во время клинической смерти действующее независимо от головного мозга сознание использует его как экран, как телеприемник, который вначале принимает попадающие в него волны, а затем преобразует их в звук и изображение. Если мы выключаем радио, то это не значит, что радиостанция прекращает свое вещание, то есть после смерти физического тела сознание продолжает жить. Факт продолжения жизни сознания после смерти тела подтверждает и Наталья Петровна Бехтерева в своей книге «Магия мозга и лабиринты жизни». Кроме обсуждения сугубо научной проблематики, в данной книге автор приводит также и свой личный опыт столкновения с посмертными феноменами. Первое исследовательное описание посмертной жизни, основанное на научных наблюдениях, было дано шведским ученым и естествоиспытателем Эммануэлем Сведенборгом. Затем эту проблему серьезно изучали известнейшая врач-психиатр Элизабет Кюблер-Росс, не менее известный психиатр Раймонд Моуди, добросовестные ученые-академики Оливер Лодж, Уильям Крукс, Альфред Уоллес, Александр Бутлеров, профессор Фридрих Майерс, американский врач-педиатр Мелвин Морс. Среди серьезных и систематических исследователей вопроса умирания следует указать профессора медицины при университете Эмори и штатного врача в госпитале для ветеранов в городе Атланта доктора Майкла Сабома. Очень ценно также систематическое исследование психиатра Кеннета Ринга. Изучением этой проблемы занимался и доктор медицины, врач-реаниматолог Морец Роллингс. Много работал над пониманием этой проблемы с точки зрения физики известный советский ученый, крупнейший специалист в области термодинамических процессов, академик Академии наук Республики Беларусь Альберт Веник. Значительный вклад в изучение околосмертного опыта внес знаменитый во всем мире американский психолог чешского происхождения, основатель трансперсональной школы психологии доктор Станислав Гроф. Многообразие накопленных наукой фактов неоспоримо доказывает, что после физической смерти каждый из ныне живущих наследует иную реальность, сохраняя свое сознание. Несмотря на ограниченность нашей возможности в познании этой реальности при помощи материальных средств, на сегодняшний день существует ряд ее характеристик, полученных при помощи экспериментов и наблюдений ученых, исследующих эту проблему. Эти характеристики были перечислены Александром Васильевичем Михеевым, научным сотрудником Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, в его докладе на международном симпозиуме «Жизнь после смерти. От веры к знанию», прошедшем в апреле 2005 года в Санкт-Петербурге. Итак, первое. Существует так называемое тонкое тело, являющееся носителем самосознания, памяти, эмоций и внутренней жизни человека. Это тело существует после физической смерти, являясь на время существования физического тела его параллельной компонентой, обеспечивающей вышеуказанные процессы. Физическое тело – лишь посредник для их проявления на физическом земном уровне. Второе. Жизнь индивидуума не заканчивается текущей земной смертью. Выживание после смерти – естественный закон для человека. Третье. Следующая реальность разделена на большое количество уровней, различающихся по частотным характеристикам их составляющих. Четвертое. Место назначения человека при посмертном переходе определяется его настройкой на определенный уровень, являющийся суммарным результатом его мыслей, поступков при жизни на Земле. Подобно тому, как спектр электромагнитного излучения, испускаемого химическим веществом, зависит от его состава, точно так же посмертное место назначения человека определяется составной характеристикой его внутренней жизни. Пятое. Понятия «рай» и «ад» отражают две полярности возможных посмертных состояний. И шестое. Кроме подобных полярных состояний, имеет место ряд промежуточных. Выбор адекватного состояния автоматически определяется мыслительно-эмоциональным паттерном, сформированным человеком при земной жизни. Именно поэтому негативные эмоции, насилие, стремление к разрушению и фанатизм, чем бы они ни оправдывались внешне, в этом отношении крайне губительны для дальнейшей судьбы человека. Это является твердым обоснованием для персональной ответственности, исследования этическим принципам. И снова о суициде. Большинство самоубийц верит в то, что их сознание после смерти прекратит свое существование, что это будет покой, отдых от жизни. Мы ознакомились с заключением мировой науки о том, что представляет собой сознание, и об отсутствии связи между ним и мозгом, а также о том, что после смерти тела у человека начнется другая, посмертная жизнь. Причем сознание сохраняет свои качества, память, и его посмертная жизнь является естественным продолжением земной жизни. А значит, если в земной жизни сознание было поражено какой-то болью, болезнью, горем, освобождение от тела не будет освобождением от этой болезни. В посмертной жизни участь больного сознания еще более печальна, чем в земной жизни. Потому что в земной жизни мы можем все или почти все изменить. С участием своей воли, помощи других людей, новых знаний, изменения жизненной ситуации. В ином мире такие возможности отсутствуют. И поэтому состояние сознания более стабильно. То есть самоубийство – это консервация болезненного, невыносимого состояния своего сознания на неопределенный срок, вполне возможно, навечно. А отсутствие надежды на улучшение своего состояния многократно повышает болезненность любых ощущений. Если же мы действительно хотим отдыха и приятного мирного покоя, то наше сознание должно достичь такого состояния еще в земной жизни, тогда после естественной смерти оно сохранит его. Михаил Хасминский, кризисный психолог.